Если заблудились, помните, дом там, где сердце. Мы все только гости в этом мире. Нам не построить здесь дом и не найти его в других. Защищать и оберегать нас — не их задача. Мы здесь, чтобы создать дом в себе. Человеку нужен человек, но в первую очередь он сам. Без связи с собой все остальное бессмысленно. Нужно найти смелость обустроить свою жизнь, а не прятаться в чужой. Источник гармонии — тело. Источник любви — сердце. Источник энергии — разум. Не принимайте идущих рядом с вами как должное. Не перекладывайте на них ответственность за работу над собственными переживаниями. Никто не обязан защищать нас и убеждать, что все будет хорошо. Обретите внутренний покой, и мир перестанет казаться враждебным. В противном случае вы всегда будете недовольны. Начнете требовать, чтобы люди соответствовали вашим ожиданиям, а сами продолжите жить страхами и тревогами. Как вам такая мысль? Дом — не идея и не место, а способ существования. Дом — это возможность быть и жить своей жизнью. Возможность наслаждаться настоящим собой, а не будущим. Возможность видеть смысл. Понять, что не все в мире идеально, и любой опыт мы проживаем лишь раз и никогда больше. Представьте улитку. У нее нет шансов добежать до укрытия в случае опасности. Улитка вообще не бегает, но природа позаботилась об этом живом существе. Домик улитки всегда с ней, а она всегда под его защитой, куда бы ни завела ее жизнь. Пожалуй, стоит взять с нее пример. Дом — там, где ваше сердце. Все может пойти не по плану, но вы приспособитесь. Все будет хорошо. Дом — там, где ваше сердце. Отпускать трудно. Но вы все равно это сделаете, ведь теперь сложности вам по плечу. Дом — там, где ваше сердце. Дискомфорт не исчезнет, но вы справитесь, потому что хотите быть там, где хорошо. Тихая гавань всегда примет вас обратно. Жить не значит плыть по течению или искать укромное местечко, желая совсем другого. Жить — значит понять, что мы и есть создатели себя и собственных миров. Мы здесь, чтобы найти дорогу домой, а потом научить других.